Леди Элеонора сидела за столом, и ее ослепительная улыбка освещала комнату лучше любой лампы. «Ну, ясно, опять золото по бумажкам считает, где дебет окончательно раздавил несчастный кредит, и теперь ей предстоит весьма непростая задача, куда вложить и потратить богатство, дабы стать богаче еще больше. Утро доброе, уважаемая наставница, и тебе, Алекс, проходи, у меня как раз есть кое-что интересное для тебя», — ответила наставница, встав из-за стола. «Опаньки, а вот и награда за авантюру и усердие. Интересно, чем теперь уважаемая меня порадует? Вот это тебе, точно лишним не будет», — передала мне довольно объемную коробку леди. «Давай открывай. А подарок то удивил? Жилет. Лучше для мужчины нет, особенно если речь идет о вещи из чешуи и кожи с крепкого места дракона, ну, в нашем случае, Василиска, что вряд ли будет сильно проигрывать в эффективности защитных функций. При этом жилетка тонкая и довольно легкая, настолько, что вполне можно спрятать и носить под одеждой. Спасибо большое, леди Элеонора, не забывай ее носить, мой ученик. А то, любишь ты у меня приключения», — ответила довольная моей реакцией на подарок леди. «Вот точно уже и на меня, далеко, очень далеко идущие планы строит, как пить дать. Ну а раз такое дело, то в голову внезапно пришла очень интересная затея, ведь год будущий предстоит весьма трудный. Уважаемая наставница, а можно уточнить, вы же прибрали в хозяйство сброшенную шкурку того змея?» «Даликс, само собой разумеется, этот трофей мы точно так же поделили с остальными профессорами. В таком случае, позвольте обнаглеть и в качестве моей доли и процентов, путь даже на будущий период, заказать или сделать для Гермионы Грейнджер аналог подобной жилетки. Думаю, корсет в качестве формы изделия очень даже подойдет. Аво, а ты меня удивляешь, ученик, какой у тебя, однако, занимательный вкус. Ты знаешь, я и себе и дочерям такие сделаю», — ответила хитрой ухмылкой наставница. «Издевается же, бессовестная женщина. Это исключительно для защиты, наставница, не надумайте ничего лишнего, пожалуйста». «Ну конечно, Алекс, как же еще то, я искренне тебе верю», — а ухмылка на личике стала еще больше. «Ясно дело, ни хрена не верит. Ладно, не буду дальше шутить на эту тему, а то у тебя уже щечки красненькие. Я уже пожалел, что попросил. А вот это очень зря. Ты знаешь, я даже папе такой подарок сделаю. Как думаешь, мне стоит ей сказать, чья это такая замечательная идея? Вижу, ты, после всех последних событий, уже неравнодушен к змеиной коже», — продолжала упражняться в остроумии леди. «И я уже реально пожалел, что спросил. Ну, а что мне оставалось делать? Краснел и терпел, ибо в оправдании сказать было нечего, а никак неуместное воображение таких занимательных нарядов было очень даже не к месту». «Ладно, Алекс, посмеялись и хватит. Я хотела бы серьезно тебя спросить, у тебя какие-то планы на эту девочку?» «Ну, я совру вам, если скажу, что она мне не нравится. Спасибо за честный ответ и то, что не стал отпираться. А теперь, Алекс, давай поговорим прямо, ведь ты у меня уже достаточно взрослый мальчик. Я серьезно намерена выдать за тебя свою младшую дочь, Асторию. Ведь как ее будущий муж и мой зять, ты меня целиком и полностью устраиваешь. Что касается Гермионы, если она тебе так сильно приглянулась, то, увы, ее потолок — это только вторая жена. Надеюсь, ты понимаешь это? Ну, хотя бы наконец-то уважаемая наставница внесла ясность касательно своих планов на мое отдаленное светлое будущее, до которого еще бы дожить надо. Ладно, теперь хотя бы знаю, с чем можно и нужно работать. Понимаю. Но позвольте спросить, уважаемая наставница, вы собираетесь учитывать мое мнение в этом вопросе? Алекс, дорогой ты мой, пожалуйста, не спорь. Я понимаю, что ты вырос в мире маглов, и у тебя немного другое отношение к браку и семейной жизни. Но у нас, волшебников из древних родов, иногда все бывает немного не так, как бы это сказать, когда это нужно роду, — закончил фразу наставницы. Вот видишь, ты прекрасно разбираешься в том, о чем идет речь. Для нас очень важна селекция. Дары, такие как у меня, у тебя, у моих дочерей, это точно так же является ресурсом и ценностью, что дает шанс каждому следующему поколению быть не хуже предыдущего, а если повезет, даже превзойти его. Поэтому чувство, любовь, романтика — все это, как бы ни прискорбно, отходит на второй план. Ну, в ее словах, к сожалению, есть как минимум доля логики и здравого смысла. Даже история магловского дворянства не даст соврать, ведь там точно так же через браки искали выгоду для своих семей, и будущие возможности, финансовые, военные, политические и так далее. Вижу, ты серьезно задумался над этим вопросом. Молодец, что не даешь волю эмоциям и не споришь со мной как сопливый мальчишка, у которого отобрали любимую игрушку. Этим ты мне нравишься, ученик, ты взрослее и серьезней, чем кажешься. Спасибо за ваш ответ, наставница. Я не буду с вами спорить, во всяком случае, пока, ибо дураку понятно, что в данный момент мне спорить и крыть ее аргументы попросту ничем. А значит, нужно эти самые аргументы и ценности найти, чтобы уже выбраться из роли управляемого и самому решать свою судьбу. Вот и славно, в таком случае, я официально объявлю о вашей помолвке со Старити. А с девочкой Гермионой я сама поговорю и объясню, что ее никто не будет обижать, и ей позволит быть рядом с тобой, если она сама того пожелает. С твоей стороны, мой дорогой ученик, я буду ждать не меньшего старания и усердия в обучении, чем есть уже сейчас. Понял, уважаемая наставница? Вопросов больше нет, кроме одного: когда мы продолжим обучение? Увы, сегодня тебе предстоит самостоятельно закончить готовить тот скелет. Доделаешь сам все руны и установишь накопители. Завтра же, кстати, нас ждет званый ужин у семьи Патил. И только после этого ты под моим присмотром привяжешь к скелету душу. На этом все, Алекс, можешь идти. После обеда моя лаборатория в твоем распоряжении. Выходя из кабинета леди, был весь в своих мыслях. Понятное дело, что сейчас толком с планами леди ничего не сделаю, я всего лишь пешка, ну может чуть побольше, в ее большой игре и интригах. Но, уважаемая наставница, так просто я это, увы, для вас не оставлю. Разберемся, время терпит. Помолвка – это не стоять у алтаря и приносить клятву. Да, это, конечно, также важно, особенно для мира волшебников. Но, далеко не окончательный и бесповоротный вариант. Ладно, с этим разберемся, вопрос в другом. Есть устойчивое подозрение, что леди знает или хотя бы предполагает, из какой семьи я и кто мои предки. Так как очень сомневаюсь, что она отдала бы свою дочь за могла. Хотя, а черт ее знает, честно. Чужая душа, потемки. За сегодняшний день и вечер наконец-то закончил с этим скелетом. В тишине, один, в подземелье, как типичный черный маг, ну почти как, потому что пальцем продолжал рисовать вязи рун на костях, а не ножами всякими. Заодно отвлекся от мыслей из-за утреннего разговора. А то в такие моменты, получив подобную информацию и столкнувшись с ней лицом к лицу, можно очень долго думать, но в итоге и ничего не сделать. Кстати говоря, приходила Астория. Если до этого момента мы с ней почти не взаимодействовали, грубо говоря, исключительно на уровне «утро доброе», «приятного аппетита за столом» и «доброй ночи вечером», то вот теперь девочка явно вознамерилась наверстать упущенное в наших отношениях, и это определенно наталкивает на мысли, что мама заботливо капнула дочке на ушко. Он приносит золото, много золота, очень много золота, надо брать. Вот девочка и взялась за дело, засучив рукава, но никак не ожидала, что получит вежливый отворот-поворот, причем очень даже обоснованно. Видите ли, леди Астория, я немножко занят, выполняю задание своей уважаемой наставницы, то бишь, вашей матери, а потому, уж простите, но никак не могу уделить вам внимание. И все в таком духе. Ну не лежит у меня душа к ней, от слова совсем. Смотрю на нее и понимаю, что нам точно не по пути будет. Возможно, девочка то она хорошая, и в будущем еще лучше станет. Но вот не лежит и все, хоть ты тресни. Даже у ее старшей сестры шансов было бы больше. И вот как этот момент правильно донести до уважаемой наставницы. Так что, думая о своей текущей ситуации, медленно, но верно, продолжал работать над скелетом. И, как говорится, терпение и труд, все перетрут. Вот и я перетер эти мордредовые кости, причем пальцем, и скелет, получивший гордое имя Йорик, наконец, был закончен. Очень надеюсь, что этот слуга протянет намного дольше, чем предыдущий образец моих стараний, героически павший в тяжелом бою, бездушный Добик. Йорик же, душой обзаведется, и даже если будет тупой как пробка, все равно, в отличие от Добика, сможет что-то делать сам и даже развиваться. За сими мыслями, довольный собственным трудом, я добрался до комнаты, где на пороге обнаружил гостью. Вечер добрый, Герми, проходи, чего стоишь, кого ждешь? Пропустил девушку вперед себя в свою комнату. Алексия, нервно и почти сорвавшись на крик начала разговор, моя посетительница, но была сразу же перебита. «Сама не своя и места себе не нахожу, вижу и прекрасно понимаю, а потому, панику отставить, и давай обо всем по порядку. Хорошо со мной поговорила леди Элеонора про твою помолвку с сестрой Дафны, это правда, Алекс? Ну, сказать, что это уж совсем правда, я не могу, так как решение было принято без меня и не учитывает моих пожеланий, а они есть, к твоему сведению. Но, также этот факт имеет место быть, и об этом официально объявит. И что ты собираешься делать? Сейчас, ничего. Меня же не под венец на алтарь привели. Клятв никто не просит, ни к чему, на данный момент, не обязывает. Да, сам этот момент немного неприятен, но уж точно не смертелен, и к тому времени, когда будет приниматься окончательное решение, например, о дате свадьбы, я что-нибудь придумаю. Почему ты так спокойно об этом рассуждаешь? Потому что сейчас у меня нет причин паниковать. И к тому же, леди Элеонора сказала, что и против наших с тобой отношений, она не будет возражать. И до Герми, думаю, не стоит больше притворяться, и наши с тобой родители, с их шутками в чем-то правы. Нам просто осталось самим признать это. Я согласна с тобой, что мы уже чуть больше, чем просто друзья, смутилась Гермиона от моих слов. А раз так, то выше нос, но при этом, сильно не задирай. Ты вассал ее сестры, помни об этом. Как и о том, что на данный момент все слишком запутано и сложно, чтобы сделать однозначные выводы и паниковать. Глава 55. Второй фамильяр. Свернулся змей в кольцо, как будто всех слабей. Отводит он глаза, хоть нет стыда у змей. Смиренным кажется коварный лицедей, как будто занят он лишь думаю своей. Он улыбается, но тронь его, посмей. Он зубы обнажит, стальной иглы острей. Анна Бегаас Зубьяни. Вы когда-нибудь видели, как кобра изображает классическое японское дагудза, тот самый знаменитый японский земной поклон, когда кланяющийся отдает себя полностью на милость оппоненту, обнажая свою шею? Нет, вот и я не видел, до сего момента. Утро этого же дня. Алекс, будь готов, сразу же после обеда, мы отправляемся в поместье семьи Патил, где проведем весь оставшийся день и поприсутствуем на званом ужине. Напомнила мне о сегодняшнем мероприятии леди. Мы находились в ее кабинете, куда она меня вызвала сразу после завтрака. Понял, уважаемая наставница, во что посоветуете одеться? Парадная одежда, лучше всего костюм. Оденешь один из тех, что для тебя был приготовлен. Хорошо, тогда я могу идти? Да, иди и начинай собираться. Совсем недавно, в день проведения того самого ритуала, я выяснил, что стал обладателем нескольких очень даже дорогих парадных костюмов, в один из которых как раз и был одет в тот день. И вот сегодня наступил повод примерить следующий. Званый ужин у семейства Патил, значит, причем, в честь наследника Поттера и его помолвки с их дочерями. Вот он, мой первый официальный выход в свет, так сказать, и близкое знакомство с дворянским кругом. Судя по информации от леди Элеоноры, гостей будет немного, почти домашняя атмосфера. Но это не значит, что к такому мероприятию можно относиться спустя рукава. Кроме самой наставницы идем я и Дафна, ее муж, Герми и Астория, остаются дома. Интересно, и что же меня там ждет? Надеюсь, обойдемся без приключений. Само собой, собрался первый, и уже за 20 минут до выхода был в холле замка. Следом, пришла Дафна. И грех не признать, что хороша, чертовка, ох как хороша. Сразу видно, вся в мать. Черное закрытое платье, с длинными рукавами очень элегантно сидело на будущей леди Гринграсс. Ох, как повезло ее будущему мужу, а может и не повезло, ибо за такой женой охотников будет предостаточно, дабы попытать счастье и украсть ее сердечко. Но это были цветочки, о чем стало ясно, когда явилась ягодка. Сказать, что наставница, леди Элеонора была неотразима, это ничего не сказать. Однозначно ей явно светит стать звездой сегодняшнего вечера. И вроде бы, изумрудное платье, как и у Дафны, достаточно закрыто, но то, как оно на ней сидит, как сильно подчеркивает ее красоту, как уложены ее волосы и сделан макияж, абсолютно точно не оставит никого равнодушным. Ведьмы и так чертовски красивы. А если выходит куда-то в свет, тщательно подготовившись к этому, то все, финиш, пишите письма мелким почерком. Можно смело объявлять войну за обладание такой женщиной. Ах, какая женщина, какая женщина. Мне б такую, без задних мыслей, завороженный, пропел эти строчки вслух и естественно на русском, на английском так душа не выразится, не так звучать будет. И получил за это в награду нежную улыбку от леди, а также очень, Очень хмурый взгляд от ее супруга. Зато теперь понятно, почему его оставили дома. Перчаток не хватит, вызовы на дуэль бросать, а здоровье принимать и отбиваться от брошенных уже ему. Эх, какая же бессовестная и коварная тактика. Моя дорогая и уважаемая наставница, ведь теперь мысли о варианте брака с вашей младшей дочерью сами лезут в голову. Как же это подло, очень подло и эффективно. Так что, держите меня семеро, дабы не натворил глупости и не ввязался в сомнительные перспективы гримоводства. Алекс, идем уже. И прекращай на меня так смотреть, одернула меня наставница, усмехнувшись при этом. Уж простите, леди, но это невозможно. Вы слишком хороша, чтобы быть правдой, а не миражом оазиса в пустыне. Что ослепил глаза путнику, жаждущему заветной воды. Хмурый взгляд мужа дополнился прокаливанием, еще немного и точно устроит мне взбучку, под звонкий смех леди. И где же мой дорогой ученик научился так льстить? Мне, конечно, очень приятно, но нас уже ждут, указала наставница на нашего сопровождающего, что точно так же завис, как истукан, любуясь хозяйкой замка. Видимо, его привел один из слуг. Использовав портключ, совместно с сопровождающим индусом, мы прибыли при полном параде к поместью Патил, где нас, прямо на пороге, уже встречали. Позвольте представиться, старейшина Гириш, сказал, встречавший нас пожилой, но очень даже крепкий индус. Добрый день, Алекс Гибсон, ученик леди Элеоноры, представился я первым, после чего представил наставницу и Дафну. А дальше, когда с представлениями, лестью и формальностями было покончено, нас проводили в зал, где уже было около десятка гостей, что кивали леди Элеоноре и с интересом рассматривая меня. Дальнейший вечер прошел для меня как-то смазано, как будто все проходило на заднем фоне, по сравнению с ней, королевой этого ужина, собравшей на себе все внимание. Разумеется, речь идет о леди Элеоноре, что сияла как звезды и блистала бриллиантом, особенно когда немножко приглушили освещение. Эх, то и дело, ловил себя на мысли, что снова и снова украдкой поглядываю на нее, стараясь смотреть так, чтобы это было незаметно, при этом ведя незначительные беседы с кем-то из подходивших ко мне гостей, или пробуя поданные слугами напитки. И так продолжалось ровно до того момента, когда наследник Поттер, в сопровождении сестер Патила и старейшины Абахе, не подошли ко мне, дабы лично вручить весьма необычный подарок, в качестве благодарности за помощь с уничтожением Кристража. Еще раз спасибо, Алекс, за то, что помог мне, начал первым Гарри. Пустяки, наследник Поттер, ведь каждый из нас только выиграл от этого, ответил я, а после уже задал интересующий меня вопрос старому индусу, старейшина Абахой, позвольте спросить, почему вы позволили мне осуществить мою идею? Понимаешь, Алекс, тогда, когда ты только ее предложил, я почувствовал, что это сработает. За всю свою долгую жизнь я привык доверять своему чутью, и очень рад, что и в этот раз снова не ошибся, принимая такое рискованное решение, ответил индус. Но все равно, это же был большой риск. Конечно, был, но таков путь каждого волшебника, рисковать, чтобы стать сильнее, продвинуться дальше. К тому же, с нами были два высокопрофессиональных целителя и твоя наставница, да и мы бы остановили тебя, если бы что-то пошло не так. Понял, спасибо, что ответили. Ну тогда, мы хотели бы в качестве благодарности вручить тебе особый подарок. Девочки, доставайте нашу красавицу. Из коробки, не без помощи старейшины, достали белую как снег змею, возможно альбиноса, что сразу же притянуло мой взгляд к себе так, что невозможно было глаз оторвать. Как увидел, сразу понял, мое. Так стоп, это откуда вообще взялись такие мыслишки, что это меня потянуло к гадам ползучим? Василиска или душонка Волди, будучи сожранными, на меня так повлияли? Катастрофа, Сеня. Прошлым летом меня плющило от жизненной силы дракона, теперь вот змеиная сущность пытается порулить моими мозгами. Но, змею мы все равно заберем, в хозяйстве все пригодится. Какая хорошенькая, искренне благодарен. Без тени сомнений протягиваю руки к своему подарку. Иди сюда, не бойся, не обижу, прошипел этому чуду природы. Слушаюсь, повелитель, я не смела шевелиться, пока вы не приказали, прошипела змея в ответ. В смысле, повелитель, хотя магия с ним, потом разберусь. Остаток званого ужина пролетел еще быстрее. Видя у меня в руках белую змею, ко мне уже поговорить никто не подходил. Так что удалось наконец-то уделить внимание изысканным блюдам, и очень даже хорошо оценить индийскую кухню. А после, посмотрев на весьма занимательные и красивые индийские танцы, что стали итогом вечера, все отправились по домам. Заходя в комнату, швырнул пиджак куда-то на стул, а сам упал спиной на кровать. Напиться. Я определенно хочу напиться. Как же тяжко в теле в сопляка. А все почему? Потому что нельзя. Потому что нельзя быть на свете красивой такой. Эх, жизнь моя жестянка. Ладно, собирались, успокоились, нужно остыть, отвлечься, подумать о чем-нибудь угодно посторонним. Точно, змея, вот с ней и разберусь. Ну что, как бы мне тебя назвать? Смотрю на белоснежную кобру, что свернулась перед кроватью. Как вам будет угодно, повелитель, я приму любое имя от вас, прошипела змея в ответ. Как же интересно все это получается. Во-первых, магическая змея определенно очень даже разумна. И за счет знания языка, с ней вполне возможно очень даже хорошо общаться. Почему ты называешь меня повелителем? Ну, а как иначе? Вы несете на себе его плоть и от вас ощущается его дух. Даже ваши глаза, уже не как у людей. Занятно, и любая змея будет относиться ко мне так же, как ты сейчас. Абсолютно. Ясно, понятно, значит... Кобра ощущает во мне результат поедания Василиска, что считается, ни много ни мало, королем змей. В том числе и тот факт, что моя правая рука из его костей. А так как я еще и химера, и на мне отразился результат того самого Жаркиного поедания, то у нее не возникает никаких сомнений в этом вопросе. Ты знаешь, почему тебя подарили мне? Сначала меня хотели подарить другому мальчику, что также умеет говорить на нашем языке. Но... По какой-то причине передумали, и в итоге я досталась вам. А как, значит, Поттер отказался, или, скорее всего, намекнул, что заработал фобию на змеи из-за злоключений с Василиском. Поэтому и решили змею сбагрить, таким вот хорошим и выгодным способом. Что же, тогда назовем тебя Лилит, это имя, первое, что пришло в голову. Видимо, вся эта ситуация, навевает воспоминания, из-за того, что в свое время начитался всякого. «Как вам будет угодно, повелитель», — ответила змея, прижав морду к полу, изображая глубокий поклон. А дальше задавал змее вопросы, пытаясь определить границы ее разумности. Как много она может понять из моих приказов, и главное, как воспринимает их. Все-таки люди — это одно, а змеи — совсем другое. И задаваемые вопросы показали, что новый питомец довольно умен, но с восприятием и пониманием приказов могут возникнуть проблемы. Нужно давать очень четкие и однозначные инструкции, оставляя минимум пространства для свободы действий. А то, пришедшую с утра, вместе с завтраком Софи, очень даже могут покусать, как вторженца на мою территорию. За время, пока я беседовал с коброй, Марнет гордо уселась у меня на плече, смотря на последнюю, как на дуру, что находится внизу. Ну еще бы, ее можно понять. Ведь мой новый питомец уже битый час бьет челом напольное покрытие комнаты, шипя себе под нос восхваления в мой адрес, каждый раз, когда отвечает на мой вопрос. Неистовый фанатизм так и хлещет, так и возгордиться можно. Лилит, прекращай уже полировать пол комнаты своей мордашкой, я не для этого тебя взял. Это приказ. Змея в ответ лишь молча кивнула, оставив свое несогласие невысказанным. И вообще, у меня тут появилась одна замечательная идея, говорю, смотря на свою левую руку, ставшую постоянной жилплощадью для Жорика, почему бы, собственно, не попробовать провести один эксперимент, и, в случае его успеха, это даст мне часть ответов на мои вопросы, в том числе о том, что он есть и насколько крепко мы повязаны. Слушай внимательно, Лилит, так получилось, и у меня есть весьма серьезные основания так предполагать, что моя душа особенная, и более того, я носитель особого создания, что также имеет собственную душу. Сам я уже, скорее всего, не потяну заключить с тобой контракт фамильера. Но, если попытаться разделить нагрузку и на него, указываю на свою левую руку, то, вполне возможно, что у нас все получится. Я ваш фамильяр. Это слишком большая честь для такой, как я. Молчать. Если я говорю, так нужно, знать так и нужно. А теперь... Приготовься. Возможно, будет неприятно, и сам процесс сможет напугать тебя. Но, я приказываю тебе, терпеть до самого конца. Ну что, Жорик, друг ты мой сердечный. Леди Элеонора говорила, что я, увы, остался только с Марнет, в качестве фамильера. Устраивает нас с тобой такая скудная перспектива? Думаю, нет, и я уверен, ты понимаешь меня. Так что, дорогой мой постоялец, для тебя есть работа. Только не надо есть змею. Просто раздели со мной нагрузку на душу. С крестражем, что принудительно засунули в Поттера, ты справился, и тут, уверен, не прогадаешь. Появившиеся три стебля стали мне ответом, а я, порезав когтем с пальца правой руки левую, использовал свою кровь для заключения контракта совместно с Жориком, чьи стебли аккуратно окружили голову, выпучившей глаза и дрожащей, как осиновый лист на ветру змей. Секунда, вторая, третья, в случае с Марнет реакция уже была, но, ничего, мы же тут решили обойти правила создания связи между хозяином и фамильяром. Никто не говорил, что будет легко. Попробуем добавить ману, причем через левую руку, используя Жорика как транслятор. И, спустя еще пару секунд пошло дело, отчетливо почувствовал устанавливающуюся связь между собой и Лилит, а также, что мое проклятие является частью этого процесса. Ощущение присутствия кого-то рядом, словно за моей спиной, причем не чужеродное или опасное, а уже привычное, свое, родное. Успех. Но, разумеется, мы никому об этом не расскажем. Для всех, ты просто будешь моим питомцем, Лилит. Во всяком случае, пока. После успешного опыта, довольно сильно устав, к своему удивлению, почти сразу завалился спать. Кобра Лилит удобно устроилась в ногах. Ну да, она же хладнокровная. Тепло нужно, бедолаге. Ладно, пусть спит. Вот только, спокойного сна мне было не видать, как своих ушей. Через какое-то время начала зудеть левая рука, предвещая очередные последствия моей новой авантюры. Казалось бы, простой ритуал привязки фамильяра. Да, через костыли, да, используя псевдодушу проклятия. Что могло пойти не так? Ладно, я понял, у всего есть последствия. И если ты играешь не по правилам и проявляешь излишнюю инициативу, природа магии лишний раз тебе напомнит, что просто так нельзя ничего получить. Придется что-то отдать или чем-то заплатить. Вот и зуд, медленно, но верно, переходящий в жжение на левой руке, предвещает собой очередную трансформацию моего проклятия. Тем самым, подтверждая эти слова, само собой, ритуал привязки, скорее всего, не является причиной изменений. Он просто стал последней каплей, необходимой для того, чтобы прорвало плотину. Ведь уже было накоплено поглощение сущности Василиска и осколка души Волди. И вот теперь, осталось пить укрепляющие и лечебные склянки, терпеть до утра и дожидаться очередного результата, ломая голову над тем, что же будет дальше. Так как ничего сделать с этим процессом я не смогу, да и звать кого-то незачем, ведь пока не помираю. И в то же время, самому очень интересно, чем же теперь станет мое проклятие, столько раз уже спасавшие мне жизнь. Глава 56. Экзамены и окончание лета. Чуешь, какой воздух? Август пришел. Прощай, лето. Рэй Брэдбери. Я ужаснейший злодей. Похищаю я людей. Забираю их душонки. Поедаю их печенки. Нет страшнее меня на свете. Плачут взрослые и дети. И никто не ждет пощады. Мне нигде не будут рады. Ахаха, ахаха, ам. Резко оборачиваюсь себе за спину. Ай. Громкий крик моей служанки, уверен, слышал весь замок. Зачем вы меня так пугаете, господин Алекс? Дорогая моя Софи, а зачем ты так тихонечко подкрадываешься? Что было очень наивно с ее стороны, ведь кроме меня, в комнате присутствуют оба моих фамильяра. Марнет уже расправила крылья и готова была пикировать, а Лилит выползла из-под одеяла и, если бы не мой невербальный приказ через нашу связь, раскрыла бы свой капюшон, начав угрожающе шипеть. И тогда, несчастной служанке, что посмела подкрасться к их господину, точно бы не поздоровилась. «С вами все хорошо, господин Алекс?» «Нет, Софи, увы, нет, вспоминаю сегодняшнее утро, и то, что обнаружил, после того, как левая рука всю ночь горела и отдавала ноющей болью». Жорик удивил, ох, как удивил. Обновилась не только видимая часть на руке, это своеобразная тату, где теперь среди цветов и стеблей розы появилась белая змея, но и сами стебли, точнее, уже ни хрена не стебли, а четыре. Четыре белых безглазые змеи вместо них, обед из Василиска, десерт из душонки Волди и, наконец, чай из связи с новым фамильяром. И как результат, я обзавелся новой страшной штукой на левой руке. Хорошо, что они нематериальны и больше всего напоминают призраков по своей природе, а то зубастые тентакли, вылезающие из собственной руки, это совсем не то, к чему была бы готова моя психика. И так уже побит новый рекорд кошмаров и снова сдвинута красная граница терпимости к происходящим со мной изменениями. Простите меня, господин Алекс, просто вы были так увлечены, что не услышали, как я стучала в дверь, а потом позвала вас. Вот я и решила подойти поближе. Само собой, я все слышал и прекрасно ощущал через фамильяров. Просто мне было очень интересно, а что же будет дальше? Ты будешь прощена, если, смотрю я на свою служанку, что сжалась и сглотнула, под тяжестью моего взгляда, прямо сейчас заваришь мне 4. Да, именно 4 чашечки чудеснейшего кофе. Шоколад и орешки обязательно. Естественно, я не буду с ней делать ничего из этого, что она уже себе там навоображала от страха. Зачем мне это? Я еще не настолько поехал кукухой, чтобы домогаться до служанок, тем более, в чужом доме. Одну минутку, господин Алекс, облегченно выдохнула Софи, сразу же приступив к делу. И пока я ждал свой кофе, Лилит окончательно сползла с кровати, забралась ко мне на руки и обвила уже левую руку, видимо, та теперь роднее будет, из-за сложной связи между нашими душами. Марнаджи, щелкнув клювом, слетела на правое плечо, ожидая, что и ей перепадет чего-нибудь вкусненького. «Господин Алекс, леди Элеонора ожидает вас через полчаса, в своем кабинете. Это уже стало традицией, согласна, Софи, вы совершенно правы, ваш второй кофе. Спасибо, ты пока третий наливай, а следом за ним, и четвертый. Утро доброе, уважаемая наставница». Захожу в кабинет, получив на это разрешение от его хозяйки. «Проходи, садись, Алекс, и, прежде чем мы обсудим наши ближайшие планы, как тебе подарок, прелесть? А как, а я думала, что ты, пережив горький опыт с Василиском, решишь от нее отказаться. Если не в гостях, то хотя бы тут. Спросишь у меня, куда бы пристроить эту змею? Да нет, на удивление, все нормально, сам еще в шоке от всего факта, это все душонка Волди с Василиском виноваты. В таком случае, сейчас, до обеда, мы с тобой проведем экзамен, а именно, закрепление души к подготовленному тобой слуге, а уже после, вечером, перейдем к изысканиям в химерологии. Как ты и предлагал, попробуем совместить растения с нежитью, чему и посвятим часть оставшегося до вашей учебы времени. Другую часть, ты потратишь на тренировку слуги, если все пройдет успешно, и свою собственную. Понял. В таком случае, идем. Встав, направилась к выходу из кабинета наставница. Йорик, мой слуга, что был тщательно подготовлен, сколько сил, трудов и терпения было потрачено. Остался последний штрих, что отличает неразумную и управляемую некромантом нежить от той, что обладает душой и, хоть и посредственным в большинстве случаев, но, разумом. А значит, стоит на порядок выше, в своих возможностях и способностях. Готов? Да. Точно все понял и запомнил? Точно. Прежде чем приступить к финальному этапу, наставница еще раз все проговорила. Все мои действия, особенно, это касается установки рун связи и контроля собственной кровью. Тогда начинай. Рунный круг на столе от моей маны загорелся зеленым светом. Камень души начал разрушаться. В этот же момент порезал палец и начертил оставшиеся 2 руны. Ощущая связь со слугой, подобную той, что связывает меня с воронами, но намного сложнее, так как в данном случае используется душа разумного, человеческая, которая предприняла последнюю попытку сопротивления, прежде чем снова и окончательно была подавлена, а глаза Йорика запылали зеленым светом. Готово вроде. Фух, выдохнул я, морально и физически устав, ну и сил же сожрал один единственный ритуал, но при этом его ценность значительная, ведь теперь у меня появился новый слуга, покорный моей воле. И получив мысленную команду, начал подниматься с ритуального стола. Молодец, как минимум, неплохо получилось. Сейчас я его внимательно осмотрю и скажу тебе окончательную оценку. Применив пару заклинаний к скелету, наставница спросила: «Алекс, когда ты привязывал душу, почувствовал сопротивление?» «Да, но постарался сразу же его подавить. Правильно сделал, так как иначе бы потери качества были бы куда значительнее. А так, очень даже неплохо», — вынесла свой вердикт леди, — «экзамен тобой успешно сдан, а посему, пойдем обедать. Его оставь тут, все равно, после обеда сразу же вернемся, вечером заберешь в комнату». Обед проходил в довольно прохладной атмосфере, и всему виной была младшая дочь леди, Астория, чьи натянутые отношения за столом между ней и Герми увидел бы даже слепой, да и сама Герми, от подобного была явно не в восторге, ведь ей теперь придется терпеть подобное отношение к себе. Да уж, леди Элеонора не учла тот момент, что ныне другие времена, другие нравы, особенно у маглорожденных. И обе девочки явно не в восторге от сложившейся ситуации. «Алекс, задержись, пожалуйста, на пару слов», — обратилась ко мне Астория. Получив кивок от наставницы, отправившейся в лабораторию, я остался в обеденном зале. «Я хотела бы поговорить о твоих отношениях с этой маглорожденной. Алекс, я категорически против этого», — просветила меня в суть проблемы молодая леди, дождавшись, когда все остальные покинут помещение. «Уважаемая леди Астория, я ваш жених, а не муж, и посему, попрошу вас не путать, теплое с мягким. Гермиона мой близкий друг, очень близкий друг, и более того, ваша уважаемая матушка одобрила возможность моих отношений с ней, в том числе, а не только с вами. Пожалуйста, помните об этом, прежде, чем в следующий раз, снова косо посмотреть в ее сторону. Смело ли это было с моей стороны? А да, уверен, моя названная благоверная обязательно расскажет об этом матери. Но, так как леди Элеонора сама сказала, что не против Герми, то тут уж, увы и ах, и кое-кому нужно было сразу дать по носу и расставить все точки над «и», ведь нам еще вместе учиться и учиться. Так как уже в этом году Астория вместе с нами едет в Хогвартс. Но, нет никаких «но», леди Астория, либо так, либо никак, и у меня не будет с вами никакого общения. Я не игрушка-безделушка, и поверьте, знаю себе цену, как и знает ее ваша уважаемая мать, иначе бы не предложила подобный вариант наших с вами отношений. Поняв, что ответа на мои слова не последует, а девочка, плотно сжав губы, стоит молча и не знает, что сказать, осталось вежливо пожелать ей хорошего дня. Надеюсь, мы с вами поняли друг друга, леди Астория, и впредь не будем больше возвращаться к этому вопросу. Хорошего дня. Увы, я не могу позволить себе заставлять вашу матушку долго ждать. Зайдя в лабораторию, наткнулся на внимательный взгляд наставницы. Ну, еще бы, ее дочь, как-никак, что от тебя хотела Астория? Прекратить общение с Гермионой, сказал правду, так как она все равно узнает. И что ты ей ответил? Нет, ясно, я пока не буду вмешиваться. Пусть Астория сама попробует разобраться. Но и ты, мой ученик, будь любезен, не наглей сверх меры. Понял, принял, уважаемая наставница. В таком случае, приступим к химерологии. Можно задать вопрос, касательно моего обучения? Да, я буду изучать изготовление камней душ, будешь, но не раньше, чем следующим летом, так как это очень сложный и кропотливый процесс. Уверена, ты и так уже заметил, что они из себя представляют клетку из рун для удержания в ней души. Хорошо, наставница, если больше вопросов нет, то тогда приступим. Ознакомься для начала с этими свитками, передала мне пару десятков свергнутого и перевязанного в трубочке старого пергамента. Это успешные результаты исследований в интересующем нас вопросе. Дальнейшие опыты химерологии показали, что совместить нежить и растением оказалось очень даже сложно. И даже у наставницы не получалось создать образец, что существовал бы дольше, чем несколько минут. Во время этих экспериментов у меня сложилось устойчивое ощущение, что чего-то не хватает, чего-то очень важного, о чем тактично умолчали авторы свитков и книг, что раздобыла наставница, добившихся хоть каких-то значительных успехов в подобных экспериментах. Кроме занятий химерологией, в оставшееся время тренировал себя, даже успел выучить заклинание вызова змей, серпенсорте. Заклинание, конечно, довольно сложное и затратное, все-таки за счет трансфигурации создается живое из ничего, при участи маны волшебника. Но, в моих руках, его эффективность значительно возрастает, по сравнению с другими пользователями, так как вызванные змеи получают более понятные им приказы, восхваляя при этом, призвавшего их повелителя, неистово шипя и пугая окружающих. Забавный момент, на самом деле, к которому все никак не могу привыкнуть. Также было уделено достаточно времени моему новому слуге, Йорику, управление которым было на порядок проще и эффективнее, чем тем же Добби. Мало того, что Йорик, вооруженный кинжалом и завернутый в балахон, был вполне сносным и резвым бойцом ближнего боя, что успешно продемонстрировал во время наших тренировок. Так еще и вполне хорошо выполнял функции помощника в начертании ритуальных кругов, установке подготовленных шаблонов рун на свои места, и даже начал осваивать и тренировать вместе со мной такую тонкую работу, как вырезание рун на костях, что уже значительно увеличивает мои возможности, как некроманта. Завтра уже отправляемся на Косую аллею. Быстро же лето пролетело, смотря в окно моей комнаты, сказала Гермиона. Этот вечер мы решили провести у меня, вдвоем, ну еще плюс мои фамильяры. Куда я без них теперь денусь? А так, захотелось просто посидеть и поговорить, по душам. Ага, очень быстро и насыщенно. Почему ты так хмуришься? Ведь уже очень скоро мы вернемся в Хогвартс. Удивилась Гермиона моему выражению лица, а после, указала на мою змею, и я все никак не могу привыкнуть к ней. Зачем ты ее только взял? Предчувствия дурные все терзают. А что касается нее, то она, между прочим, очень хорошая и послушная девочка, отвечаю, поглаживая голову Лилит, что уютно устроилась у меня на руках, продолжая свою речь, понимаешь, Герми, в первый год обучения, по замку гулял тролль, во второй год обучения, по замку, как по своему заднему двору, уже ползал Василиск, смекаешь, к чему я веду, ну да, если следовать подобной логике, то в этом году нас ждет минимум дракон, или еще чего-нибудь, пострашней, очень надеюсь, что я ошибаюсь, но, на всякий случай, пожалуйста, будь осторожна. Сама понимаешь, мир волшебников, как оказалось, совсем не похож на сказку. Обещаю. Но в первую очередь, это касается тебя, Алекс. Так как ты у нас, мастер влипать во все, что только можно. Ответила Герми, подойдя ко мне, и присев рядом, положив свою голову на мое плечо. Твоя правда, отвечаю, приобняв девушку за талию, у меня определенно талант к этому. И даже не знаю, что с таким талантом меня ждет дальше. Так почти закончился август. Это очень насыщенное на события лето, и мое очередное пребывание в замке семьи Гринграсс. Как и сказала Герми, осталось, по традиции, как и перед каждым учебным годом, посетить Косую аллею, закупиться учебниками. И после этого, меня ждет новый и довольно трудный год, очередного выживания. И уж в этом я абсолютно точно и ни секунды не сомневаюсь. Глава 57. Третий год начинается, часть первая. Мир сплетен из миллиардов жизненных нитей, связанных друг с другом. То, что мы называем предчувствием, это лишь шевеление паутины. Если бы можно было влиять на дрожание каждой нити, будущее стало бы предсказуемым, неотвратимым, как математика. Шерлок, чем же отличается текущая ситуация от канона? Думал я, наблюдая за веселой компанией из наследника Поттера, обеих сестер Патил и четырех взрослых крепких индусов, сопровождающих молодежь в традиционном походе за учебниками и прочими школьными нуждами по магазинам Косой аллеи. А до хрена чем? Ну, во-первых, Поттер этим летом не жил у Дурслей. Во-вторых, он не превращал сестру Друсля-старшего в воздушный шарик, а следовательно, не сбегал из дома и не мотался по городу. В-третьих, он не жил в этом зачуханном пабе, на который стыдно смотреть, не то, что жить там. И самое главное, уверен, ему все довольно подробно рассказали про сбежавшего Блэка, во всяком случае, официальную версию точно. И именно поэтому, в походе за учебниками и прочими нуждами, их сопровождают телохранители. Вопрос, а на кой черт они вообще приперлись сами, я имею в виду Поттера и Ко. Если все необходимое за них могли купить слуги, вассалы, родственники, нужно и подчеркнуть или выделить. А магия его знает. И вот в этом моменте, текущая ситуация абсолютно солидарна с каноном. Министр магии и прочие считают, что Блэк охотится за Поттером, но при этом сам Поттер, что тут, что в каноне, гуляет по Косой аллее, закупаясь необходимым, весело улыбаясь, общается с друзьями и радуется жизни. И все искренне верят, что того, кого они считают психом, убившим средь бела дня десяток людей, ни за что не посмеет напасть на него тут. Ладно, я то знаю правду, ну, может еще дедуля. Но остальным то она неизвестна, от слова совсем. С другой стороны, волков боятся, в лес не ходить. А старейшина Абахай, являющийся, судя по моему скромному мнению, одним из главных наставников наследника Поттера, явно не из робкого десятка. И уж точно не будет сидеть и дрожать от страха. Видимо, поэтому я и наблюдаю сию занимательную картину. О чем опять задумался Алекс? Отвлек меня голос Герми. Мы также пришли довольно пестрой компанией. Кроме меня и Герми, с нами Дафна, ее сестра Астория, что смотрит волком на Гермиону, а также бессменная сопровождающая Дафны, Сара Фассет. Ну и один из взрослых, дальних родственников семьи, мистер Джон. Он же носит один из портключей, что в любой момент доставит нас в замок Гринграсс, случись чего. Да так, Герми, задумался о вечном. Ну да, Как еще можно обозвать канон, а точнее ситуацию, что противоречит здравому смыслу в обоих случаях, но при этом имеет место быть? «Пойдемте уже, нам еще много чего нужно купить», — решила поторопить нас Дафна. А мне как раз на глаза попалось рыжее семейство, что совсем недавно вернулось из якобы выигранного путешествия в Египет, которое им успешно подсунули в качестве компенсации за трудности жизни. Вот только, если в каноне они все достаточно дружны между собой, то в данном случае невооруженным взглядом видно, кого в семье ныне считают паршивой овцой. Это я от Джинни Уизли, что стоит в немного стороне от остальных. Она, как бы и с ними, вот только бросается в глаза, что ее, как минимум, игнорируют. Интересно, почему же получилась подобная ситуация? Неужели из-за факта одержимости девочки частью души Волди из Кристража, или косвенной вины в смерти ученика? Ладно, еще успею в этом разобраться, если, конечно, будет время и интерес, а скорее всего, этого не будет. И вообще, это их семейные проблемы. Кто я им, чтобы в них лезть? Своих дел хватает, еще и с запасом. И меня сейчас больше интересует ситуация с преподавателями. Если Хагридом и Люпиным все и так понятно, тут все как надо, и сюрпризов не произошло, то вот фамилия профессора трансфигурации, Бальмонт, очень даже беспокоит. Эту информацию мы получили вчера в письме из Хогвартса со списком необходимых учебников. И данная фамилия очень сильно насторожила Дафну, а моя наставница довольно резко и некультурно выразилась на эту тему, что крайне несвойственно для леди. Таким образом, Мэй имеет внезапный сюрприз с очень большим знаком минус и возможным предвзятым отношением. Будет забавно почувствовать себя в шкуре канонного Поттера перед Снейпом. Главное, чтобы проблем с этим не возникло, они и так меня обязательно найдут, уверен в этом. «Алекс, вот опять ты в облаках летаешь, да что с тобой происходит?» — выразила крайнюю обеспокоенность Гермиона. «Я не знаю, как это описать, Герми, больше всего подходит слово «предчувствие», и оно не очень хорошее. Значит, нам однозначно нужно быть внимательнее», — влезла в разговор Дафна, — «ведь учитывая твой горький опыт двух последних лет, Алекс, определенно что-то произойдет». «Эх, да оно и так по-любому произойдет, как минимум занятное знакомство с дементорами на пути в Хогвартс». «Ну, вроде все купили», — резюмировала Дафна окончание нашего магашопинга. Стоящая рядом с ней Астория лучилась от счастья, предвкушая обучение в Хогвартсе, к которому вовсю готовится. «Я еще хотел бы зайти в один магазин, никто не против, но мы же все купили, Алекс», — ответила на мое пожелание Герми. «Да мне всего-навсего нужно 2-3 кинжала. В замке их предостаточно, Алекс, что же ты молчал? Уже давно бы мать распорядилась выдать тебе все, что попросишь», — ответила Дафна, слегка нахмурившись. «Как скажешь, Даф, а про себя думаю, что вот поэтому и промолчал, дабы лишний раз не показывать свою зависимость от рода Гринграсс, в который и так уже влез по уши. По возвращению в замок мне и правда были доставлены в комнату одним из слуг 3 очень хороших кинжала. Сталь явно обрабатывалась магическим способом, так как почувствовался и факт, просто взяв первый из клинков в руку. Что же, от такой барской щедрости мы отказываться определенно не будем. И пусть думают, что хотят, по этому поводу. Более того, раз леди Элеонора продолжает показывать свою щедрость по отношению ко мне, то почему бы еще немножко не понаглеть? Старый ритуальный кинжал утрачен, и надо бы разжиться новым. Не буду же я при всех вырезать руны и круги пальцем. А раз такое дело, почему бы на него не попросить косточку от Василиска и душонку какого-нибудь гада, дабы провести соответствующий ритуал? А раз такое дело, то не будем откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. «Софи, ты случайно не знаешь, леди у себя в кабинете?» — спрашиваю свою служанку, поглощая очередную чашечку кофе, что очень помогает расслабиться и собраться мыслями после сегодняшних покупок и встреч. «Нет, господин Алекс, она сейчас в своей лаборатории, и скорее всего, до ужина там и останется». «Очень хорошо, Софи, значит, к сожалению, пора заканчивать с кофепитием и пойти прогуляться до уважаемой». Моя наставница удивила, причем сильно удивила, когда после разрешения войти, застал ее за вырезанием рун пальцем. Видимо, переняла с меня дурной пример, и тоже захотела, а следовательно и сама обзавелась подобным агрегатом. Во всяком случае, теперь указательные и средние пальчики каждой ее ручки имеют вставку из зубов Василиска. И судя по тому, что вижу, вместо собственных фаланг или ногтей, а может быть и того и другого, черти ее знают, что она, будучи химерологом, с собой очередной раз сотворила. Но теперь ее пальчик заостряется почти так же, как у меня, на месте ногтя и чуть под ним. И этим агрегатом леди и рисует простые руны в данный момент, а не ковыряет ритуальным ножом, как раньше. Вот смотрю на все это и понимаю, что эту даму стало еще опаснее злить. У нее и так ручка тяжелая, моя щека не даст соврать, ибо ту пощечину, полученную за мои злоключения, я очень хорошо помню. Теперь же, еще и спецэффекты от новых ноготков предусмотрены. И в дополнение ко всему, каждый из этих милых пальчиков вполне зайдет за малый концентратор, особенно с колечками, что их украшают. Поэтому и без того весьма опасная женщина, уж простите за тавтологию, стала еще опасней. «Любуешься?» – спросила леди с хищной ухмылкой. «Искренне восхищаюсь, уважаемая наставница, в том числе тем, как быстро вы осваиваете что-то новое и интересное, адаптируя это под себя. Спасибо, мне нравится, когда ты мне льстишь, Алекс, как и любой нормальной женщине», — ответила леди. «А мне больших сил стоило не закашлять на слово «нормальный». Еще бы простой домохозяйкой себя назвала. Ладно, чего ты хотел, мой дорогой? Косточку. Какое любопытное желание. И, если я правильно тебя понимаю, косточку с Василиска на новый ритуальный кинжал? Совершенно верно. А еще душонку к ней, какую вам будет не жалко для ритуала и завершения зачарования кинжала. Хаем, косточку я точно тебе выдам. Причем, даже уже почти готовую. Рукоять также найдем. Причем все это, прямо сейчас и сделаем», — ответила наставница, прекратив свое занятие и направившись к большому шкафу у стены лаборатории. «Ты знаешь, Алекс, я думаю, что даже с душой проблем не будет. Янтарный питон вполне подойдет для этого. Ты же у нас теперь гораздо змей», — усмехнулась леди. «Вижу, она мне долго еще будет припоминать корсеты. Полагаюсь на ваши знания и опыт, наставница». «Правильно полагаешься, тогда приступим», — разложила леди все собранные ингредиенты на большом столе. «Таким образом, уже к ужину у меня был готов новый ритуальный кинжал и два зачарованных клинка высокого качества, третий пока оставлен про запас. Вдруг найду руны или заклинания интереснее. А так, этот новый арсенал явно пригодится мне очень скоро, уже в недалеком будущем. Ведь еще немного, и я снова окажусь в Хогвартсе, а в этот раз, даже дорога до него обещает наличие приключений». Повествование от лица Гарри Поттера. Лето в семье Поттер пролетело слишком быстро, чем мог себе представить Гарри. И это определено было самое лучшее время в его жизни. Да, немалую, а даже большую его часть он потратил на тяжелые тренировки. Но вместе с тем, он обрел свою семью. У него есть аж целых две замечательных невесты, которые окружили его искренним теплом, заботой и уютом. Кроме всего прочего, он избавился от паразита, в виде частицы души своего главного врага и убийцы родителей, что прятался в нем, сохранив при этом не только дар Змееуста, но и став чуточку сильнее. И вот теперь, после традиционного ежегодного посещения Косой Аллеи, всех сборов, напутствий и последних советов, Гарри, в сопровождении старейшины Абаха и сестер Поттер, вместе со своими вещами, стояли перед входом на платформу 9.3.4. «Еще раз повторюсь, Гарри, будь осторожен, и что бы ни случилось, всегда держи свой разум ясным и чистым, не принимай поспешных и необдуманных решений. Спасибо, старейшина, я буду помнить об этом. Очень надеюсь на это. Мы, старики, сделали все возможное, чтобы подтянуть тебя за это лето. Смотри, не оплошай, и обязательно приглядывай за девочками, чтобы никто не смел их обидеть». Строгий взгляд индуса обещал все мыслимые и немыслимые кары для наследника Поттера, если вдруг с сестренками что-то случится. «Обещаю, что не допущу ничего подобного. Очень надеюсь на это. Все, идите. Пусть милостивый Шива присмотрит за вами. Это купе вроде свободно», — сказал Гарри, заходя в дверь. «Нет, там кто-то есть», — ответила первая сестра. «В углу, некто профессор Люпин», — дополнила ее вторая. «Откуда ты его знаешь?» — удивился Гарри. «Написано на чемодане. Ну, так как он вроде бы крепко спит, надеюсь, мы ему не помешаем». Но в своей компании, устроившись втроем на сиденье напротив спящего сидя профессора, им удалось побыть совсем недолго. «Привет, Гарри», — вошел в купе Рон, а следом за ним его младшая сестра Джинни. «Что это за бомж?» Спящий мужчина был откровенно жалок: грязная, потертая, заштопанная во многих местах мантия, имевшая разноцветные заплатки, дополняла его бледный и болезненный вид. «Вообще-то, это, скорее всего, один из наших новых профессоров», — ответили сестры, по традиции дополняя друг друга. «Это кто? Да ни в жизни не поверю. Это редчайший случай, когда я буду согласен с Малфоем, так как уверен, он подумает о том же самом, увидев его». «Зачем ты упоминаешь мое имя, Уизли?» — ответил голос у Рыжего-младшего за спиной. «Наследник Малфой, легок на помине. Какая прелесть, если бы этот нищий был бы рыжим, я бы поздравил тебя, Уизли, с тем, что ты нашел давно пропавшего родственника. Хотя, кто его знает, может какой-нибудь дальний, и теперь вы будете просить у Поттера пару секли в долг, дабы отметить ваше счастливое воссоединение». С довольной ухмылкой, как у кота, урвавшего сметану, упражнялся в остроумии Драко, под смех своих телохранителей. «Катись к Мордреду, Малфой, тебя сюда не звали», — ответил обиженный Рон. «Ну, чего же ты, Роникс, такой грустный? Как вам отдых в Египте? Надеюсь, вы запомните эти эмоции на всю оставшуюся жизнь и будете, гордясь, рассказывать об этом своим детям и внукам, ибо вашим финансам подобное путешествие больше не грозит», — продолжал злословить слизеринец. «Кстати, поздравляю с помолвкой, Поттер, и я искренне рад, что твои избранницы из чистокровных, и даже не нищие, а вполне состоятельные волшебники». «Спасибо, конечно», — Драко ответил, удивившись Гарри, «ведь поздравление от Малфоя — это одно из последних чудес, наступление которого он ожидал в этой жизни, но не мог бы ты прекратить злословить на Рона. Нам с девочками это неприятно. Очень жаль, Поттер, что ты не разделяешь этих взглядов, но уверен, с нынешним влиянием на тебя от новой семьи, твое отношение к вот таким вот, как эти», — указал Драко на Рона и его сестру, — «скоро изменится». Драко ушел, вместе со своими подручными, оставив после себя в купе гнетущую атмосферу тишины, и никто из присутствующих не решался начать новый разговор, нарушить которую, спустя минут 15, наконец, решилась Джинни. «Гарри, я хотела поблагодарить тебя за то, что ты спас меня в начале лета из тайной комнаты. Я не спасал тебя, точнее, мы с Роном хотели спасти, но вдвоем бы однозначно не справились и погибли там вместе с тобой». «Ну а кто тогда?» — ответила удивленная девочка. «Рон, неужели в вашей семье никто не рассказал ей правду?» — искренне удивился Гарри. «Ведь ты был там, вместе со мной и Алексом, который как раз таки сделал все, чтобы нас всех вытащить. Он мне не нравится, и вообще, если бы он не сказал тебе рубить, я бы не потерял свою ногу», — громко ответил Рон, указав на свой деревянный протез, и заставив тем самым Люпина пошевелиться во сне. «Если бы не он, ты бы не дожил до прихода мадам Помфри», — на эмоциях ответил Гарри, также слишком громко. «Тише, вы сейчас его разбудите», — прекратили своим вмешательством начинающуюся словесную перепалку сестры Патил. А Джинни в это время сидела, глубоко задумавшись, ведь в данный момент она пыталась вспомнить, кто такой этот Алекс, что, судя по всему, либо чуть старше, либо одногодка ее брата. И исходя из того, что заявил Гарри, именно он смог принять на себя битву с Василиском, выигрывая время до прихода помощи, тем самым спасти их от неминуемой смерти. Глава 58. Третий год начинается, часть вторая. Дементоры – самые отвратительные существа на свете. Они живут там, где тьма и гниль, приносят уныние и гибель. Они отовсюду высасывают счастье, надежду, мир. Римус Люпин. Ходячий полудохлый зоопарк и, по совместительству, цирк имени Алекса Сенни Гибсона снова едет в Хогвартс давать бесплатные представления превозмогания. Думал я, смотря на красный паровоз Хогвартс-экспресса, что величественно стоял у платформы 9.3.4. Итак, состав нашей занимательной и интересной группы следующий. Йорик, мой слуга-скелет, замотанный в мантию. Разумен, относительно, конечно, но на два порядка выше, чем мой предыдущий слуга подобного типа, бездушный Добби. Далее, черное крыло версии 2.0 в составе 6 немертвых воронов. Сей крылатый коллектив возглавляет мой первый фамильяр, вполне живая и ныне здравствующая магическая ворона Марнет. И на этом еще не все, ведь совсем недавно в нашу замечательную компанию вполне успешно вписалась магическая кобра белоснежного цвета, Лилит, которая, точно так же, стала моим фамильяром, правда напополам с Жориком, но уверен, это не суть важно. На этом с основным составом, что распихан по клеткам, коробкам, а мертвяки в пространственную сумку, мы закончили. А дальше, рядом со мной стоит Гермиона Грейнджер, та, что по канону, должна была быть стержнем и связующим звеном большинства событий наступающего года сомнительных злоключений. Но, как-то не срослось, причем от слова совсем, так как окружение главного героя всей этой пьесы кардинально изменилось. А значит, предотвращать раннюю смерть наследника рода Блэк, что еще совсем недавно пребывал на курорте закрытого типа Азкабан, спасая бедолагу от самого страстного, но, к сожалению последнего, в его жизни засоса с дементором, придется мне, ибо в то, что дедуля вдруг почешется и вспомнит, что его нужно как бы спасти, я, вот почему-то очень не верю. События конца второго года не дадут соврать, ведь без моего вмешательства, с горем пополам, болью и личными потерями, наш дорогой и единственный наследник Поттер бесславно прекратил бы свое существование. «Алекс, почему ты такой напряженный?» Вывела меня из мыслей Герми, пока стоял и предавался измышлениям. Мы с ней уже отстали от Дафны и ее сестры. «Да так, Герми, ностальгировал. Идем, не будем заставлять всех ждать. Ладно, прорвемся, где наша не пропадала. Я уже, воробей стреляный, опыт, в том числе горький, за спиной есть. Бронежилет из кожи Василиска одет, и в аналогичные корсеты упакованы как Герми, так и обе сестры Гринграсс. За что искренне спасибо моей дорогой и уважаемой наставнице. Один из двух оставшихся усиливающих браслетов, что вчера был переделан хоть и более слабое, но двойное усиление, как физической силы, так и волшебной, и при этом дополнен новыми накопителями, на левую руку одет. Новенький костяной ритуальный кинжал прячется на поясе слева. Пара боевых и зачарованных на огонь и лед, справа. Кольца-концентраторы на пальцы одеты. Готовые шаблоны рун в сумку положены, как и набор из банок-склянок с разной химией от укрепляющего до противоядия. Так что, с Богом, в смысле, с магией. Шоу третьего года начинается. Свободное купе нашлось довольно быстро. Вот только у него был один неприятный недостаток, оно не так далеко от вагона гриффиндорцев. Остальные, по большей части уже заняты. Я хотел было подсесть к кому-нибудь, да хоть к той же Лавгуд, хрен бы с ним, потерпели бы несколько часов ее потусторонний бред про мозгоклюев, в смысле мозгошмыгов, лишь бы подальше от Поттера. Ибо рано, ох как рано лезть пока в сюжет. Но, девочки остались непреклонны, и пришлось останавливаться тут. Ну, уроком будет, если еще доедем, конечно. Алекс, ты уже который день весь в напряжении, а сегодня уже с самого утра, как на иголках, обратила на мое состояние Дафна, что происходит. Расскажи уже, наконец. Ну да, как бы я ни пытался держать себя в руках, получается на практике хреново. Если посторонние почти не замечают моего волнения, то вот свои, кто уже давно меня знает, особенно такие наблюдательные и подготовленные, как наследница Гринграсс, просто не могут не заметить, что-то не так, предчувствие дав, причем хреновое, очень, и ничего не могу с этим поделать, так что, будьте осторожны, если никто не против, я бы прямо сейчас начертил пару кругов и выложил руны, достав при этом с лукой фамильеров. Алекс, я, конечно, все понимаю, но кто отважится в здравом уме и твердой памяти штурмовать Хогвартс-экспресс на ходу? А ты, судя по всему перечисленному, готовишься к крепкой обороне, ответила Дафна, под усмешку своей младшей сестры. Я просто предупреждаю, Даф, хочешь, верь, хочешь, нет, но у меня устойчивое ощущение, что наша поездка в этот раз не обойдется без приключений, ну а что прикажете? Я-то знаю, что может быть, и скорее всего, именно будет. Гостевой визит стражи Азкабана, в поисках одной сбежавшей черной псины. Но рассказать все как на духу, это все равно, что вскрыть все козыри сразу. Если бы были только я и Герми, то, скорее всего, рассказал бы усеченную версию событий в обертке пророчества. Но вот сестрам Гринграсс, ну уж нет. Наша партия с этим семейством только начинает набирать обороты. И поэтому, ограничимся лишь предчувствиями.